«Капитан Родионов пришел на работу?» — спросил Лев у дежурного. «Да, он уже здесь». «Отлично, у него в кабинете и проведем допрос Соколова». Когда они вошли в кабинет капитана, он давал распоряжение своим подчиненным. Увидев полковников, Родионов жестом предложил им подождать, пока он закончит. «Кроме всего прочего, сегодня надо будет сделать съемку похорон Вероники Пахомовой», — начал был давать распоряжение капитан, но Лев не дал ему договорить. «Отставить, мы сами будем присутствовать на процессии». После того, как капитан закончил инструктаж, они остались в кабинете одни. Гуров приказал: «Распорядитесь, капитан, чтобы привели Соколова». Через 10 минут перед ними стоял рейдер. Это был уже не тот нагловатый и уверенный захватчик чужой недвижимости. Помятая одежда и растерянный взгляд говорили о том, что он понял всю серьезность ситуации, в которую попал. «Присаживайтесь, Соколов», — предложил Лев Иванович, показывая на стул. Андрей присел на стул и с жадностью посмотрел на лежащие на столе капитана сигареты. Лев Иванович проследил за его взглядом и жестом показал капитану, чтобы дал ему закурить. Подождав, пока Соколов насладится первыми затяжками, полковник спросил у него: «Удалось что-нибудь вспомнить?» Соколов закивал головой, выпуская дым. «И что же?» «Машина, которую я видел у подъезда, принадлежала хирургу Константину Самарскому». «Вы уверены?» «На 100%!» — не задумываясь, ответил Соколов. «А вы что, хорошо знаете его машину?» «Видел несколько раз». «А вы знаете, что он был в квартире Вероники до вашего прихода туда?» Лев Иванович подошел к Соколову, чтобы видеть его реакцию. Удивленный взгляд рейдера лучше всяких слов говорил о том, что он и понятия не имел, с кем в тот вечер встречалась Вероника. «Что он там делал? Он же собирался жениться на Ворониной!» — неожиданно спросил рейдер. «Вы хотите сказать, что Самарский и Воронина имели близкие отношения?» Теперь уже и Стас подошел вплотную к Соколову. «Конечно! Конечно! Когда я встречался с Вероникой, они уже планировали свадьбу?» «Так...» — Лев прошелся по кабинету. «Час от часу не легче». С минуту Соколов смотрел на полковника, а потом спросил: «Постойте! Вы что хотите сказать, что это Самарский убил Веронику?» Рейдер сжал кулаки. Гуров ничего не ответил. «Можно уводить», — обратился он к капитану. После того, как рейдер был отправлен в камеру, полковник сел за стол. «Что скажете, господа офицеры?» «Честно сказать, мне что-то не очень верится, что известный хирург мог совершить убийство», — первым начал капитан. «Он же не уголовник какой». «Уголовниками капитан не рождается. Каждый из них когда-то совершает свое первое преступление». В это время у Гурова зазвонил телефон, и все замолчали. «Да, я слушаю, товарищ генерал». «Слушаю, Лев Иванович, сегодня похороны Пахомовой», — напомнил ему Орлов. «Я тоже буду там присутствовать». «Я знаю. Сейчас едем на задержание убийцы». «И кто же он? Какой-нибудь отморозок?» «Известный хирург», — ответил Лев так, как будто бы каждый день задерживал известных людей за убийство. «Интересно, что же его заставило пойти на такой шаг? Ревность?» «Приеду, расскажу, Петр. Сейчас нет времени, извини». «Хорошо, давайте заканчивайте там и возвращайтесь обратно. Вас здесь ждет еще одно серьезное дело». «Лучше бы ты сказал, что нас ждет премия». «Насчет премии подумаем», — пообещал генерал Орлов на прощание. Убрав телефон, Лев посмотрел на часы. «Ты, капитан, сейчас поедешь на квартиру Самарского, а мы с полковником отправимся в клинику. Возможно, и у него сегодня день тоже начался рано. А может, позвонить и узнать, где он сейчас? Не надо его предупреждать о нашем приезде. Кто знает, что у него на уме. Вздумает еще бегать от нас», — возразил Гуров, вставая из-за стола. «А что с рейдером будем делать?» — капитан кивнул на дверь, за которой минуту назад скрылся Соколов. «Мы и так его уже больше суток держим. Его адвокаты могут поднять шум». «Во-первых, у нас еще нет признания Самарского», — начал полковник. «Во-вторых, он посмотрел на Стаса. Сопротивление при задержании, правильно?» «Конечно. У меня до сих пор ноги болят от того, что я за ним два квартала бежал», — иронически ответил Кричко. «Не, ну я серьезно, товарищ полковник». Было видно, что капитан действительно озабочен этим вопросом. «А если серьезно, капитан?» — Гуров подошел к Родионову и положил ему руку на плечо. «У кого будут вопросы по законности данного дела, пусть звонят прямо генералу Пахомову. Ясно? И не забывай, капитан, убийство чьей дочери мы расследуем». «Да не дрейф ты, капитан!» Стас тоже подошел к Родионову, видя, что тот все равно не до конца понимает, о чем говорит Лев. «В случае чего, вали все на нас. Мол, это был приказ москвичей, а мы уж найдем, чем ответить. Так ведь, Лева?» «Да, конечно», — отмахнулся Гуров. «Был бы еще законопослушным гражданином этот Соколов. Другое дело. Было бы за что переживать. Да и вообще, я думаю, что он и сам не захочет поднимать шум и привлекать к себе внимание. Ему это ни к чему». Оказавшись на улице, Лев еще раз проинструктировал Родионова. «Если Самарского не окажется дома, оставайся на месте и жди нашего звонка». Капитан кивнул и отправился к своей машине, где его уже ждали двое оперативников. Вели сыщики сесть в машину, как у Кричко зазвонил телефон. Посмотрев на экран, он пожал плечами и остановился. «Полковник Кричко слушает». «Здравствуй, Стас!» — услышал он знакомый голос налогового инспектора. «Это Валерий!» «Я уже узнал!» Стас посмотрел на Гурова, который с интересом слушал разговор друга, пытаясь понять, с кем он разговаривает. «Я хотел узнать, как продвигается дело с Рейтером. Удалось доказать его причастность к убийству? Вы же знаете, для нас это больной вопрос!» «К сожалению, он оказался невиновным. Но я думаю, с вашим вопросом мы что-нибудь придумаем!» — обнадежил его Стас. «Не знаю, получится ли!» — расстроенно ответил инспектор. «Я посмотрел всю документацию и не нашел ни единого пункта, по которому можно было бы хотя бы оттянуть передачу завода. Последняя надежда была на то, что он будет обвинен в убийстве. И тогда бы вопрос отпал сам собой». «Я постараюсь тебе помочь. А сейчас извини, Валер, мне некогда. Я позвоню позже, договорились?» «С нетерпением буду ждать вашего звонка». В голосе инспектора Стас услышал радостные нотки. Сев в машину, Кричко рассказал в двух словах о своем разговоре с инспектором и положении дел с заводом своему другу. «И как ты собираешься помочь им в данном вопросе?» «Пока не знаю, но помочь надо», — уверенно ответил Стас. «Придется обратиться с этим вопросом к генералу». Почти всю дорогу сыщики ехали молча. И только когда стали подъезжать к клинике Самарского, Гуров, сидевший на переднем сиденье, повернулся к Кириллу. «Остановись здесь, на углу. Дальше мы пешком. Не надо, чтобы нашу машину видели. Мне вас здесь подождать?» «Да, когда будем выходить, позвоним». Лев взялся за ручку двери, дожидаясь, пока машина полностью остановится. «Мы так конспирируемся, будто не хирурга собрались задерживать, а международного преступника», — ухмыльнулся Стас, когда они уже направлялись к дверям клиники. «Судя по припаркованным машинам, его пока нет». Гуров кивнул на стоянку, где стояло всего три машины. «Поэтому ему и не надо знать, что мы уже здесь». Войдя в холл, сыщики увидели сидящую за столом женщину, которую встречали еще при первом посещении клиники. Женщина тоже узнала сыщиков и, поднявшись, направилась им навстречу. «Если вы к Самарскому, то его сегодня не будет!» Женщина отвела глаза в сторону, и Лев понял, что она откровенно врет. «А мы, собственно говоря, к вам!» Не задумываясь, ответил Гуров. «Ко мне?» Удивленно переспросила женщина, пожимая плечами. «Скажите, ведь это вы дежурили в ночную смену 2 дня назад?» Лев Иванович смотрел прямо в глаза медсестры. Сыщик заметил, как она напряглась, когда он задал свой вопрос. «Да», — женщина стала нервно теребить в кармане связку ключей. «Вы помните, в котором часу приехал Самарский?» «Да, около 12:00», — уверенно ответила женщина, снова отведя в сторону свой взгляд. «А вы знаете, что за ложные показания мы можем привлечь вас к уголовной ответственности?» Женщина уже не могла скрывать своего волнения, не зная, куда девать свои руки. «Хотите пойти соучастницей убийства?» Стас сделал шаг к женщине, которая испуганно смотрела на полковника. «Нет, не хочу», — дрожащим голосом ответила она. «Тогда правду и только правду», — грубо сказал Стас, изображая себя плохого милиционера. Женщина испуганно посмотрела на Гурова, ища поддержки в его спокойном виде. «Давайте присядем, и вы нам все расскажете, как было дело», — предложил ей Лев, видя, что женщина от волнения сейчас может свалиться прямо здесь на пол. Подходя к диванчику, стоявшему возле стенки, он незаметно для женщины показал Стасу жестом, чтобы тот сбавил обороты. «Мы вас слушаем». «Самарский приехал в ту ночь в 11:15 и был очень возбужден», — начала женщина и покосилась на стоявшего рядом Стаса. «Я очень удивилась его приезду в такое время, а он сказал мне, чтобы я никому не говорил о его приезде в эту ночь. Потом он поднялся к себе в кабинет, и когда спустился через некоторое время, то предупредил, что в случае чего уволят меня, не задумываясь, а у меня 2 детей». Женщина посмотрела на Гурова жалостливым взглядом. «Продолжайте», — спокойно сказал Лев. «Утром на следующий день он приехал раньше обычного, еще до моей пересменки, и, вызвав меня к себе в кабинет, сказал, что если приедет милиция и будет спрашивать, во сколько он был в клинике той ночи, то я должна буду назвать точное время — 12:00. Понял, что мы можем проверить, и подстраховался». — пробормотал Лев Стасу. — Последовательный товарищ, — согласился тот. — Скажите, сегодня его точно не будет? Или вы... Лев не стал произносить слово «врете». Женщина опустила глаза и тихо произнесла. — Он приехал перед вами и сказал, чтобы я никому не говорила, что он здесь. — Так он здесь! Что же вы молчали? Стас зло посмотрел на женщину, и та вжала голову в плечи. — Он у себя в кабинете? — Лев вскочил с места. Женщина закивала головой, показывая рукой в сторону лестницы, ведущей на верхний этаж. — Вперед! — скомандовал Гуров, но Стас уже бросился к лестнице. Оказавшись перед кабинетом Самарского, они увидели, что дверь приоткрыта. Распахнув ее, Кричко увидел, что кабинет пуст. — Его нет! — он ударил кулаком в стенку. — Ушел, гад! — Ты посмотри на этаже, а я вниз! — быстро среагировал Лев, бросившись назад к лестнице. Перескакивая через 2 ступеньки, он думал только об одном — главное — не дать ему уйти. Медсестра по-прежнему сидела на диванчике, вытирая слезы платком. «У вас есть второй выход на улицу?» — прокричал Гуров, подбежав к медсестре. «Нет, только этот!» — она показала на центральный вход в поликлинику. Гуров рванулся назад на второй этаж, где столкнулся со Стасом. «Ну что, ушел?» «Да здесь он, уверенно», — сказал Лев. «Скорее всего, собирался спуститься вниз и увидел нас». Покрутив головой, он показал в конец коридора по правую руку. «Ты туда, а я сюда!» И бросился в противоположную сторону к ближайшей двери. Время было раннее, и многие кабинеты оказались попросту закрыты. Неожиданно из одного из них вышла молоденькая медсестра и, увидев подбегавшего к ней сыщика, прижалась к стенке. «Вы видели Самарского?» — Лев остановился возле испуганной медсестры. «Он только что был у себя в кабинете», — пролепетала девушка. Сыщик развернулся и уже спокойно пошел в сторону кабинета. Он все понял. Самарский никуда не убегал. Увидев спокойно идущего к нему Гурова, Стас остановился в нерешительности. Лев показал рукой на открытую дверь кабинета. Кричко кивнул головой, он тоже все понял. Когда они вошли внутрь, Лев громко сказал: «Хватит прятаться, Самарский, все кончено, выходите». Прошло несколько секунд, прежде чем дверь платяного шкафа открылась, и оттуда выбрался хирург, держа в руке кожаный портфель. Сыщики смотрели на этого известного и всеми уважаемого в городе человека, который в один момент превратился в испуганного и растерянного мужчину. «Руки!» — грубо сказал Стас, звякнув наручниками. Самарский положил на стол портфель и послушно вытянул вперед дрожащие руки. «А теперь сядьте и расскажите все, как было». Хирург осторожно присел на краешек стула и, посмотрев на сыщиков испуганным взглядом, начал свое признание. «В тот день Вероника позвонила мне в клинику и сказала, что хочет в ближайшее время сделать коррекцию лица. Я пригласил ее в ресторан, чтобы обсудить предстоящую операцию и определиться в сроках». «И что, вы всех своих пациентов в ресторан приглашаете?» «Нет, конечно», — не поднимая головы, ответил Самарский. «Просто мы с Вероникой были не чужие друг другу люди». «Если быть более точным, вы имели с ней близкие отношения», — поправил его Лев. «А как же ваша невеста Воронина?» Самарский резко поднял голову, но, увидев уверенный взгляд полковника, снова уставился на пол. «Да, у нас с Вероникой были близкие отношения», — подтвердил он. «После ресторана она пригласила меня к себе. Но не успели мы войти в квартиру, как ей позвонил ее бывший». «Соколов?» «Да, Соколов. Он сказал, что собирается приехать к Веронике, несмотря на то, что она просила его этого не делать. Мне ничего не оставалось, как покинуть ее квартиру». «А позже вы все-таки решили вернуться обратно», — подсказал ему Гуров. «Так?» Самарский обреченно кивнул, понимая, что сыщикам известен каждый его шаг. «Что же заставило вас вернуться назад, задетое мужское самолюбие?» — усмехнулся Стас. «Нет, мне позвонила Ксюша и сказала, что знает про мою встречу с Вероникой и собирается со мной расстаться. Я бросился назад, чтобы поговорить с Вероникой и убедить ее не признаваться в том, что мы с ней тайком иногда встречались. А когда вы пришли к ней во второй раз, она сказала вам, что беременна», — продолжил за него Лев. «Я вот одного не пойму, Самарский, за что же вы убили Пахомову? Это получилось случайно», — умоляюще посмотрел он на Гурова. «Я не хотел ее убивать. Поверьте, даже не знаю, что на меня тогда такое нашло. Она схватила телефон и собиралась позвонить Ксюше. Я не мог допустить этого. Я собирался жениться на Ворониной», — оправдывался Самарский. «Мы даже назначили день свадьбы. А вы знаете, что до вашего прихода, буквально за полчаса, у Вероники была ваша невеста Воронина?» — задал вопрос Гуров. У Самарского округлились глаза. «Как?» «Очень просто, Самарский. Воронина узнала, что вы находитесь в гостях у ее подруги, и решила испортить вам вечер, позвонив Соколову. Потом, решив, что этого мало, она сама нагрянула на квартиру убитой и устроила Веронике скандал. Так что она и без звонка Пахомовой знала о ваших с ней отношениях. А Вероника решила вас просто напугать, чтобы вы сделали свой выбор между ней и Ксенией, так как она была беременна от вас, Константин Иванович». «Если бы вы сразу пришли с повинной, то могли бы избежать серьезного наказания. А так...» Стас не договорил, давая понять, что теперь ни один суд в мире не поверит, что убийство было совершено в состоянии аффекта. «А что же мне теперь будет?» Самарский посмотрел на сыщиков тоскливым взглядом затравленного зверя. «Суд решит», — ответил Лев, посмотрев на часы. «А нам еще надо успеть на похороны, забираем его», — обратился он к Стасу и в отдел. «Сейчас позвоню капитану и дам отбой». «Вперед, Казанова!» — показывая на дверь, скомандовал Стас.